Глава 52. Влад. Вера после моих слов не успокаивается, заливается слезами еще горше, всхлипывает громче. Ну, форменный обиженный ребенок. Мне и жалко ее, и в то же время ее рыдания очищают мою душу, заполняют пустоту новым смыслом, надеждой. Мне хочется засмеяться громко, свободно, раскатисто, закричать, чтобы слышали все: она меня любит. Иначе как еще истолковать ее реакцию? Ворвалась ко мне, накричала, ревет теперь. Что это, если не любовь? Свожу брови к переносице, поджимаю губы, чтобы не слишком открыто выражать свое счастье. Хватит, не реви, мне твои слезы не помогут, приказываю строго. Не кричи на меня, не думает успокаиваться. Ты слышала, что я тебе сказал? Чтобы не ревела. Нет. До этого. Я сказал, что не отказывался жениться. Вера отнимает ладони от мокрых щек и смотрит на меня, как на дурачка. «Ты мне не веришь, что ли?» Вскипаю я. «Какой резон мне тебе врать?» Теперь упрекаю ее я. «А, ну да», вспоминаю, что ноги в гипсе. «Резон есть». «Но повторяю, я от тебя не отказывался». Вера молчит, ждет продолжения моих излияний. «Женщины!» Они привыкли слушать ушами, верят больше словам, чем поступкам и красноречивым взглядам. Открываю рот, чтобы начать признаваться. Во всем, что люблю, что медленно умирал без нее, что потерял смысл жизни, что понимал ее отказ от меня, ведь жить с больным человеком тяжело и морально, и физически, и так далее, и тому подобное стоп. Зависаю в своих мыслях, взгляд и на любимую, и сквозь нее одновременно. Прокручиваю в голове слова всех людей, что были возле меня после аварии. Кто сказал, что Вера отказалась от меня? Кто так настойчиво вдалбливал в мою голову, что я ей такой не нужен? По всему выходит, мать. А тебе кто сказал, что я тебя не люблю? На всякий случай решил уточнить. Твоя мама, прошептала она и губу нижнюю прикусила, будто лишнее что-то ляпнула. А мне ее подтверждение уже не нужно. Я все понял. И как сразу не догадался, ведь все лежало на поверхности, только слепой не заметил бы. Или я, погруженный в жалость к себе страдалец. Раздражение на родительницу вдруг обретает осязаемую форму, трансформируется в самую настоящую ярость. Я никак не ожидал ножа в спину. И от кого? От самого близкого человека, родной матери. В голове не укладывается, мотив непонятен. А отец? Он с ней заодно? Кому верить в таком случае, если родные люди все решают за меня, не спрашивая моего мнения? Что еще она тебе сказала? Тяжелеет мой голос. Это уже не важно. Вера, быстро рассказывай. Терпение не мой конек. Она сказала, что ты не хочешь меня видеть, и просил передать, чтобы я не приходила. Позови мою мать, сажу сквозь зубы, сжимая кулаки. Зачем? Любимая пугается, мокрые глаза распахиваются, увеличиваясь до размеров блюдца. «Позови, говорю. В глаза ее хочу посмотреть. Пусть еще раз. Скажет. Влад». Вера поднимается с корточек, осторожно подходит к моей кровати. «Ты правда не говорил, что не хочешь меня видеть и портить мне жизнь?» «Нет». Восклицаю я, пытаясь приподняться, забыв, что гипс ограничивает мои движения. Я ждал тебя. Я без тебя. Закрыв глаза, вжимаюсь затылком в подушку, сглатываю. Какой же я беспомощный. Будь я здоров, доказал бы силу чувств не словами, а действиями. Но уже в следующую секунду чувствую на своем лице частые влажные поцелуи. Родной мой, я с ума сходила, искала тебя, звонила, писала. Ее слова растворяются в моих губах. Она целует меня. Жадно, отчаянно, смахивая слезы, которые теперь смешиваются на наших щеках. Поцелуй возвращает мне воздух, выбитый ударом машины, и землю, ушедшую из-под ног от материнской лжи. Я отвечаю ей с той же силой, забыв на миг о боли, о гипсе, о предательстве. Пока ее губы на моих, мир снова обретает смысл. Любимая отрывается, чтобы перевести дух, и прижимает лоб к моему. «Твоя мама». Она так убедительно говорила, шепчет она, и в ее голосе слышу боль. «Что ты сам просил?» «Никогда», — хрипло заверяю я, гладя ее шелковые волосы. Я скучал по ним, по их мягкости, блеску, запаху. Я никогда этого не говорил. Я думал, что... Что ты разочаровалась. Что не хочешь больного калеку. Дурак, она слабо бьет меня по плечу, но в ее глазах только нежность. Ты же мой калека. Мой. И я никому тебя не отдам. Ни маме твоей, ни этой психопатке Милане, никому. Ее слова – лучшее лекарство. Лучше всех обезболов и гипсов. Притягиваю Веру к себе, укладываю ее голову себе на плечо и просто держу, чувствуя, как ее сердце бьется в унисон с моим. «Значит, свадьба не отменяется?» – спрашиваю я. «Только если ты попытаешься сбежать». Мы смеемся, и этот смех вытесняет из комнаты всю горечь последних дней. Но одна мысль не вытесняется ничем. «Мать! Зачем? Зачем она это сделала? Зачем настроила нас с Верой друг против друга? Разлучила. Из благих побуждений? Из ревности? Что там за шум?» Прислушиваюсь. В доме крики то затихают, то начинаются с новой силой. Два голоса знакомы, другие, не могу понять чьи. И слов не разобрать. Там мои родители. Выясняют отношения с твоими. Твои? Кто? Я напрягаюсь. Приготовься, любимый. Тебе придется просить у них моей руки. А? М? Сейчас? МХМ. Приподнимается, чтобы заглянуть в мои глаза. Ты передумал? Нет, неуверенно произношу. Я просто испугался. Откажут ведь, киваю на свои ноги. Ты не знаешь моего папу. Это же он раздобыл адрес твоих родителей и привез нас сюда. И не уедет теперь, пока помолвка не состоится. Да? Делать нечего. Придется свататься. Мне нужно добриться хотя бы. Я же на бабуина похож. Я помогу, живо берется за бритву, крутит ее в руках, разбираясь, как она работает. И рубашку свежую. Там в шкафу была. Сделаем. И учти, невеста, тебе достанется самый капризный жених на свете. Тю! Я выдержу по меньшей мере еще троих таких же. Каких еще троих? Снова напрягаюсь я. Теперь уже по другой причине, ревную каким-то неизвестным. Я же обещала родить тебе не меньше трех детей, помнишь? А, ладно, на этих я согласен. Расплываюсь довольной улыбкой, всецело отдаваясь во власть этой маленькой, но сильной и храброй девушке. Моей невесте.